«Откуда ты это знаешь?» – тихо спросил он. «Есть кое-какие сведения, что в этом городе пропадают маги и даже группы магов. Сами работаем над этой версией». «Да, и откуда у тебя эти сведения?» – все так же тихо спросил он. Но его аура говорила о том, что маг очень напряжен и насторожен. «Это не единственная банда, с которой мы разобрались», – пожав плечами, – ответил я. «Понятно», – уже спокойнее произнес Рихар. «Так что вы знаете о тех магах, что в сговоре с этой бандой?» – в свою очередь спросил я у него. «После того, как пропала внучка, я стал собирать слухи обо всех исчезновениях магов, которые произошли за последнее время, и наткнулся на два из них, что могли представлять интерес. Первый – это то, что кто-то проявляет особый интерес к недавно открытым гильдиям, особенно магическим, точнее, к тем, что зарегистрированы в ближайшие два месяца. И второй слух о том, что одна из гильдий мира Ролан разыскивает какого-то очень сильного мага и его отряд. Что это за гильдия, я точно выяснить не смог. Ну а после этого я прибыл сюда, на место, где Гленая зарегистрировала свой филиал. Понятно, пробормотал я и опять задумался. Интуиция моя прямо-таки вопила, что внучка мага жива и находится в руках именно этой банды. А значит, шансы на то, что наши пути с этой бандой пересекутся, с каждым новым часом возрастают и возрастают. По сути, я и так собирался плотно пообщаться с этими магами и их главарем, уже после того, как они захотели захватить моих девочек. А тут есть возможность спасти и парочку других магов, если они, конечно, еще живы. Что-то очень мне не понравился тот разговор об опытах, которые проводили маги над пленными, и о том, что потом с ними стало. Однако будем надеяться на лучшее. И опять всплыла информация, что кто-то ищет сильного мага и его отряд. Как-то все это подозрительно. Тем более мы и сами можем привлечь внимание, наша гильдия зарегистрирована недавно, а значит, и гостей вполне можно ожидать в скором времени. Получается, что разобраться с этой бандой мне нужно в любом случае, во избежание, так сказать, а заодно постараться выяснить, откуда их маги и насколько близкое отношение они имеют к поискам мага и отряда. Что-то не давали мне покоя эти слухи. Хотя они вроде и не про нас, но в нашем нынешнем составе мы идеально подходим под обе категории разыскиваемых. И мне это особенно не нравится. Нужно скорее позаботиться о нашей безопасности, понял я. Хорошо, резюмировал я. Я так понимаю, вы хотели бы привлечь нас в качестве ударной группы в случае, если ваши поиски дадут какой-то результат. Да, опять удивленно подтвердил он мои слова. Но как ты узнал? Подумал, лишь ответил я и спросил. Как это не цинично звучит, но каковы условия по контракту? 1 000 000 в случае, если моя внучка будет жива, и 500 000, если она уже мертва, но вы их получите только тогда, когда уничтожите тех, кто ее похитил. Предложение приемлемое, даже очень, понял я, прикинув расценки на подобные миссии для других наемных отрядов, но это не то, что я хотел бы от него получить. Через базы, доступ к которым уже получил Вирт, я пробил личность стоящего передо мной Эльфора, и у меня появилось другое к нему предложение, как раз в рамках его возможностей. Уважаемый ректор Академии магии четырех стихий Рихар Илкамсиратас. После произнесения полного имени мага его глаза изумленно расширились, как, впрочем, и у всех остальных. В качестве оплаты я прошу возможность бесплатного очного или заочного обучения в вашей магической академии всех членов внутреннего круга нашей гильдии мастера Лута, и дополнительно заключение партнерского договора между нашими гильдиями, гильдией мастера Лута и гильдией Ледяное Пламя. В свою очередь мы обязуемся разыскать наследную принцессу мира Арамглинаю Илкамсиратас, вашу внучку и дочь главы гильдии Ледяное Пламя Триноса Илкамсиратас. Рихар смотрел на меня до невозможного удивленный. Но откуда? Только и произнес он. Неужели вы думаете, что мы не узнаем главу одного из самых старейших учебных заведений в нейтральных мирах? Но моя родственная связь с гильдией Ледяное Пламя, Откуда вы узнали о ней? Эта информация доступна только очень ограниченному кругу лиц, и вы к ним никак не можете относиться. Я хмыкнул и, улыбнувшись, сказал: а я и не знал, пока вы мне все сами не рассказали. Когда? Пораженно спросил ректор и посмотрел на моих друзей. Мук как сидел, так и остался сидеть. Линявис же с невозмутимым лицом лишь пожал плечами. Сейчас. Вы сказали, что она ваша внучка, что Гленая вступила в вашу гильдию, а к какой гильдии принадлежит ваша внучка, узнать не составляет проблем. К тому же у нее очень редкое имя, и оно несколько раз мелькало в сети, когда речь заходила о главе гильдии «Ледяное пламя». Тем более эта гильдия принимает лишь ледяных эльфаров, а иные расы только по протекции кого-то из них. Кстати, протекцию даете в основном вы для лучших своих выпускников. Но к делу это относится мало. Недавно открывшийся филиал принадлежал как раз этой гильдии. Сложив все эти факты, я и сделал выводы. Конечно, в них множество допущений, однако я рискнул предположить и, как теперь вижу, не ошибся. Все просто. Нет, не просто, задумчиво протянул Рихар. Я не знаю ни одного из тех, кто бы так быстро смог сложить эти лежащие, казалось бы, на поверхности факты. Вы очень странный чел, Бак. Вы даже удивили моего друга, который всю свою жизнь, с тех пор как мы с ним познакомились, считает меня лишь обычным магом, держащим свою небольшую лавку в одном из центральных миров. Я вновь улыбнулся. И он отчасти прав. Сеть ваших магазинов, насколько я понимаю, пользуется огромной популярностью в центральных мирах. Ведь именно через нее вы сбываете лучшие изделия своих студентов, если те хотят их продать. Небольшой процент, по всей видимости, идет вашей гильдии, небольшой, академии, небольшой, лично вам, как владельцу сети, а остальное уходит довольным начинающим магам. Все получают свое, и все довольны. Через ваши магазины свои изделия студенты, да и другие маги, могут продать по гораздо более высокой цене, если бы делали это через какую-то иную сеть распространения, и все это благодаря вашей репутации и качеству того товара, что вы постоянно стараетесь поддерживать. Неплохо задумано. Жаль, конечно, что не вами. Но идею вы реализовали мастерски. Глаза Рихара с каждым моим словом все расширялись и расширялись. Откуда? Выдавил он, что и так читалось на его лице. Ну не зря же именно меня выбрали вести переговоры и представлять нашу гильдию на них. Вычислить самого заинтересованного – не проблема. А чаще всего именно этот заинтересованный и является главой или владельцем, руководителем или зачинщиком. Так и с магазинами. Если вы думаете, что о вашей связи с ними мало кому известно, то глубоко ошибаетесь. Об этом гуляют слухи даже в сети. Клиенты и идут именно к вам, потому что знают, кто владелец этих заведений. Главе академии они доверяют гораздо больше, чем какому-то обычному торгашу. Потому что знают, вы заботитесь больше о престиже своей академии, чем о прибыли этих магазинов. Поэтому и товар у вас всегда самый лучший, качественный и надежный. Да, только и сказал Рихар. Ламар же с племянником и дочерью просто хлопали глазами. «Все это сказано мной не просто так», — пояснил я магу. «Я хочу, чтобы вы поняли. Мои слова не пустой звук. Я догадываюсь, где держат вашу внучку, и постараюсь ее спасти. Если она жива, мы ее вытащим. Но вы должны это понимать. Если она жива», — тихо повторил я. «Поэтому я сразу обговорил условия. Я не буду просить заключать с нами контракт сейчас. Это ни к чему не приведет, и в моем понимании он будет нечестен по отношению к вам. Вы дадите ответ после того, как я помогу. Вас это устроит». Рихар поднялся и молча протянул мне руку для пожатия. «Спасибо», — только и произнес он. «Мы сделаем все, что в наших силах. Поверьте», — ответил я ему. «Приходите завтра утром в таверну Жирный Боров, у нас к тому времени должны будут появиться первые сведения о вашей внучке». «Хорошо», — кивнул он, — «я приду», — и сел обратно в кресло. «Похоже, Эта часть разговора была завершена. Теперь осталось разобраться с теми, кто сидел рядом с ним, демонами-ремесленниками. Сейчас они смотрели на меня не менее настороженно, чем в начале нашего знакомства, но в дополнение к этому во взгляд добавились некие искорки надежды. Их настолько сильно поразил мой разговор с Рихаром, что теперь они смотрели на меня как на какого-то всезнающего бога. И теперь любое мое предложение они будут стараться рассмотреть именно с точки зрения выгоды как для меня, так и для них самих, что мне в общем-то и нужно. Обдумав свою стратегию и то, что они услышали сейчас, я при разговоре с ними решил сразу взять быка за рога. Прямой подход тут даст гораздо больше результатов. «Господа, Длэ», — обратился я к ним, — «у меня для вас тоже есть кое-какие предложения. Однако сначала, чтобы я мог понять, что вам можно предложить взамен, мне бы хотелось услышать от вас некоторые ответы на свои вопросы. Это возможно?» «Ну, мы постараемся ответить», — не очень уверенно произнес Ламар. «Вот и замечательно, вы, главное, постарайтесь», — согласился с ним я и сразу спросил, обращаясь к его племяннику. «Ты уже состоишь в какой-нибудь гильдии?» «Нет, я еще не накопил на первый взнос, но у меня есть время, почти полгода», — ответил он. «Товар, который с лихвой покроет мои затраты при вступлении в гильдию, уже полностью готов и выставлен на продажу. Вы его должны были заметить, дядя мне выделил под него отдельный стенд внизу в зале». «Понятно», — мотнул головой я. «Да, я видел этот стенд», — и повернулся к пожилому демону. «Вы, Ламар, как я понимаю, уже состоите в гильдии кожаных дел мастера, верно?» «Да», — кивнул тот, — «все верно». «Угу». Я посмотрел на девушку, дочку Ламара. «Ну а ты, Длэ, какими судьбами ты оказалась здесь?» «То, что ты не в гильдии, я уже понял, но ты ведь тут с сыном. Что тебя привело в эти миры? В родном мире у нас проблемы. Мой муж был главой одного клана демонов-наемников, но у нас произошел переворот, и его убили. Я с сыном сумела укрыться в городе, а потом бежать сюда. Прости, не знал», — извинился я за несколько бестактный вопрос. «Ничего, я уже смирилась, тем более и мой муж оказался не готов к тому, что произошло, хотя его несколько раз предупреждали о надвигающейся угрозе. Он же все пировал, устраивал набеги, охотился да гулял по девкам. Как-то в ее голосе печали о потерянном муже особо не слышалось, а в конце она даже еле сдержалась, чтобы не чертыхнуться. Похоже, отношения у них в семье были натянутыми, если они вообще были. Девушка явно не жалела о потере мужа. Ну, или демонессы устроены не так, как мы, и думают совершенно иначе, сделал вывод я. Хотя, что за идиот, если думает о других, когда рядом с ним такая девушка, я, конечно, не понимаю. Так что и мне особо было не жаль ее мужа. И какие у тебя теперь планы? Уточнил я у Длаи. Постараюсь попасть в одну из гильдий, если это не получится, то уйду в любой темный мир, спокойно сказала она. Только вот Рамаса оставлю отцу. Здесь у него будет больше шансов выжить и продвинуться. Да нет, обычная девушка, почему-то обрадованно подумал я. Когда демонесса заговорила о своем сыне и о расставании с ним, то хотя в ее голосе никаких эмоций и не промелькнуло, но аура-то лгать не может. Она боялась и страшилась этого момента. Переживала и с ужасом ждала этой минуты. Минуты расставания. И времени, похоже, у нее оставалось немного. «Что, все так плохо?» Тихо, с сочувствием спросил я. Она было вскинулась, видимо желая дать мне или оплеуху, или резкую отповедь, но, похоже, что-то в моем лице ее остановило, и она, опустив голову, печально ответила: «То, что мне предлагают, меня не устраивает, не тем, что это не та работа, что мне нужна, а тем, как я смогу туда попасть. И это не тот путь, который я хотела бы выбрать. Эту грязь потом никогда не смоешь с души. Лучше умереть», — серьезно и без обиняков закончила девушка. Ламар при этом грустно сморщился и опустил глаза. «Я хотел бы продать свой дом или еще что-то сделать, Но тогда я не смогу оставить здесь внука. Мне просто не позволят местные законы. Да и Длая против этого. Она не хочет забирать мальчика с собой. И поэтому я бездействую. Той наличности, что у меня есть, не хватает на первый взнос ни в одну гильдию. Если бы не эти обстоятельства, мы смогли бы накопить ну или получить заем в банке. Однако последний месяц нам мешали работать и торговать, поэтому клиентов практически нет. Да и местный банк, похоже, в курсе нашего положения, так как отказал нам. Мы и так уже работаем в убыток, тихо рассказал мне о сложившейся ситуации пожилой демон. Понятно. Еще раз все обдумав и оценив сложившуюся ситуацию, я сказал, у меня есть для вас один выход, и он будет выгоден нам всем. И я посмотрел на них, ожидая какой-нибудь реакции. «Мы тебя слушаем», — наклонил голову Ламар. «Хорошо», — произнес я. «Тогда так. Здесь собрались взрослые, серьезные демоны, поэтому я с вами буду говорить языком сухих цифр и фактов, ничего не приукрашивая и не скрывая. Длая, начнем с тебя. На данном этапе ты, как это ни покажется странным, играешь ключевую роль для того, чтобы мы смогли как-то вам помочь. Для реализации нашего плана мы первым делом предлагаем вступить тебе в нашу гильдию, не требуя от тебя никакого вступительного взноса. Это разом решает все твои проблемы. Как вы понимаете, это будет сделано не просто так. Я посмотрел на ожидающих продолжения демонов и девушку. В качестве ответной услуги этот дом и соответственно всю мастерскую твой отец перепишет, на этом месте старый демон вскинулся, но я удивил его. На тебя. Да ты ничем не лучше. Начал говорить он, видимо пропустив мимо ушей мои последние слова, но, похоже, смысл сказанного наконец дошел до него. Что? Пораженно переспросил он. Вы все верно поняли. Этот дом вы должны оставить своей дочери. Фактически он так и останется вашим. Но, по сути, он частично перейдет в собственность гильдии, так как будет принадлежать одному из его членов. Единственной проблемой в будущем станет для вас то, что теперь все поколения ваших потомков, если захотят владеть этой мастерской, должны будут стать членами нашей гильдии. Это не противоречит никаким законам и правилам. Но главное, никто не сможет отобрать его у вас, обойдя нас. Им придется сначала иметь дело с нашей гильдией, и только потом, с вами. Это обезопасит вас от попыток захвата, что была предпринята бандой и магами. Это первое. Иного пути решения вашей текущей проблемы без нарушения законов мы предложить не можем. Дальше. Это касается уже самой мастерской. По сути, все, что будет продаваться в этом магазине, будет идти тебе и, как я понимаю, твоей семье. То есть для вас практически ничего не изменится. 10% нашей гильдии, 15% тебе как владельцу и остальное, поставщику товаров, то есть твоему отцу или твоему кузену. Как вам такой вариант? Демоны молчали. Ладно, можете пока не отвечать. Тогда продолжу. Я вновь посмотрел на демонов, сидящих вокруг стола. Это было то, что мы можем сделать, чтобы обезопасить от захвата вашу мастерскую. Теперь поговорим о том, что будет касаться непосредственно вас самих. Первой в очереди был девушка. Длая, с тобой все относительно просто. Ты будешь уже членом гильдии. Но нам необходимо найти в ней тебе то место, что ты займешь. Оглядев ее с ног до головы, чем вызвал у нее нервное подергивание, я сказал, как вижу, у тебя есть неплохие бойцовские навыки. Кем ты была раньше? И откуда они? И как ты это понял? Спросила она. Увидел. Меня готовили как личного телохранителя для нашей правительницы, промолвила девушка. Мама раньше тоже была телохранителем, поэтому в память о ней взяли меня. Со службы я ушла с рождением сына, но никогда не бросала тренировок. Именно мои навыки мне и помогли сбежать из нашего стана. Ты думаешь, кто-нибудь выпустил бы жену свергнутого вождя с его прямым и единственным наследником? Я отрицательно помотал головой. Верно, кивнула она. Хорошо, промолвил я, очень хорошо. Конечно, Твои умения стоит оценить получше, но я и так вижу, что как индивидуальный боец ты неплоха». Длая хмыкнула себе под нос, а я продолжил. «Тогда сделаем так. Ты перейдешь в наш отдел по обеспечению безопасности, думаю, они будут не против такого пополнения. Это позволит тебе заниматься тем, что ты неплохо умеешь, к тому же у тебя появится превосходный командир, у которого ты многому сможешь научиться, и рано или поздно, возможно, возглавишь свой собственный отряд в нашей гильдии. К сожалению, если ты будешь одним из сотрудников службы безопасности, то волей-неволей прикоснешься к части секретов нашей гильдии, и поэтому тебе придется дать клятву служения. Но это, по сути, мелочи. А насчет того, что тебе нечем будет заняться, не беспокойся, мы всегда найдем чем вас нагрузить, без работы не останетесь. Особенно если у вас сформируются сильные небольшие мобильные отряды. На этой мысли я остановился. А ведь неплохая идея, создать несколько мобильных, хорошо защищенных и вооруженных отрядов для выполнения патрульных функций и быстрого реагирования. Однако придется продумать их состав и систему связи как между самими группами бойцов, так и с подконтрольными нам участками и заведениями. И если это станет работать, то клиенты, с той скоростью распространения слухов, что существует в нейтральных мирах, сами скоро о нас узнают и потянутся к нам. Нужно бы это в будущем обсудить с Граном. Пусть начнет присматривать молодых перспективных бойцов, только собравшихся вступить в гильдию. Я задумался. Да, так и нужно сделать, решил я и вернулся к прерванному разговору, так как передо мной как раз и сидел один из подобных бойцов. По оплате. Она стандартная. Оклад тебе назначит твой будущий начальник в соответствии с теми умениями и навыками, которые ты сможешь ему продемонстрировать. Он справедливый и честный демон. Надеюсь, ты обдумаешь мое предложение, и оно тебе не покажется унижающим твою воинскую честь. Но если говорить откровенно, то особо выбора, как я понимаю, у тебя нет. Так что я очень надеюсь на твой положительный ответ. На твой и твоего отца. Я посмотрел на пожилого демона, сидящего рядом с дочерью. «Нужно все хорошенько обдумать», — сказал Ламар. «Думайте», — согласился я, «но много времени я вам дать не могу, ответ мне нужен завтра утром». «Хорошо», — отозвался ремесленник. «Тогда то, что касается вас», — кивнул я пожилому мастеру-демону. «Основные условия для вас не изменятся. 75% с прибыли идут вам. Я, конечно, понимаю, что какая-то сумма из этих денег должна будет достаться той гильдии, в которой вы состоите, но и здесь можно предложить вам воспользоваться одним вполне законным трюком. Он, конечно, не избавит вас от выплат в свою гильдию полностью, но может значительно сократить их. И что это за трюк?» – заинтересованно спросил Ламар. «Все просто. Вы соглашаетесь на реализацию своей продукции через нашу сеть магазинов и заключаете с Длайей договор о процентной ставке. И она задирает ее до максимума, а это 65% от стоимости товара. И тогда процент, который вы должны будете переводить в своей гильдии, станет отсчитываться от вашей чистой прибыли, а это всего 35%. По сути, весь доход, который вы получаете, останется в вашей семье. Мы, так же как и раньше, берем 10%, а все остальное идет вам. Вернее, вашей дочери и вам. И откуда у тебя такие познания? Ведь видно, что ты не торгаш. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то так пробовал уйти от ежемесячных взносов в свою гильдию. Да, не торгаш, но знать законы и думать можно даже такому, как я. И, усмехнувшись, добавил, передразнивая голос Линявиса, дикому северянину, но задумался, а ведь и правда, эти идеи мне не подкидывали ни Вирт, ни Искатель, они только мои, я лишь с помощью их искал необходимую мне информацию и обрабатывал найденные сведения в нужном мне ключе. Видимо, тот прямой доступ в нашу общую базу знаний именно так и работает. Я обращаюсь к себе в память, а данные туда мне подбрасывает Искатель, получив их от кластера. Очень удобно, но, главное, неимоверно быстро. Это первый из значимых плюсов, который я физически ощутил от тех изменений, что произошли с мета-интерфейсом после его обновления и оптимизации. Коль это так хорошо повлияло на мои способности сейчас, то и пусть оптимизацию всего уже навешанного на меня мента информационного хозяйства кластер не прекращает и в фоновом режиме проводит те изменения, которые не потребуют отключения моего сознания или чего-то подобного. Принято, отрапортовал он. Ламар между тем произнес. Понятно, мне есть над чем подумать. Твое предложение выглядит очень привлекательно. А с учетом твоей последней идеи тем более. Хорошо, ответил я. А теперь давай поговорим о тебе. И посмотрел на Крагана. Тот несколько стушевался от всеобщего внимания к своей персоне. Похоже, хоть парнишка и вел себя достаточно смело при стычке с бандитами, но по жизни был достаточно скромным малым, что мне, если честно, только на руку. К тебе у нас есть тоже особое предложение. Мы хотим, чтобы ты вступил в нашу гильдию. Особо заинтересовать тебя нам нечем, тебе также придется платить вступительный взнос, как и в любую другую гильдию. Единственное, что мы можем предложить, это рассрочку на год или три, в зависимости от того, как договоримся. Но если ты станешь членом нашей гильдии, твою и так неплохую продукцию будут отрывать с руками. У нас в гильдии есть очень хороший рунный маг, и он сможет зачаровывать твои доспехи. Как я обратил внимание, стоимость даже не очень хороших по качеству изготовления, но зачарованных вещей, в том числе оружия и прочей воинской амуниции, стоит на порядок дороже. И такую продукцию, если она действительно стоит своих денег, а цены на нее искусственно не задирают, раскупают мгновенно. Однако в вашей мастерской я видел всего несколько зачарованных предметов, которые, как я понимаю, предоставил вам ваш друг. Так вот, предложение такое. Вы с этим магом будете работать в паре, ты изготавливаешь доспехи и прочую амуницию, а он зачаровывает ее наиболее подходящими заклинаниями. Так как вы будете состоять в одной гильдии, то и цены на зачарование предметов тебе будут предоставляться льготные. И только одно это намного повысит ценность ваших совместных изделий. Подумай об этом. Вы, кстати, мастер, я посмотрел на Ламара, тоже можете подумать на эту тему, хотя для вас это будет не настолько выгодно. Но если вы будете делать это через свою дочь, сразу прикинул я, то тоже сможете неплохо заработать на подобной схеме. Я замолчал, пытаясь вспомнить, все ли сказал. Это, пожалуй, все, что мы хотели вам предложить. Времени, как я уже говорил ранее, на раздумья мы, к сожалению, вам много предоставить не можем. Поэтому будем ждать вашего решения завтра утром в таверне «Жирный Боров». Я стал подниматься. А сейчас позвольте откланяться. Дела. Мастер Ламар, Рихар, Краган и Длая. Приятно было с вами познакомиться и пообщаться. Надеюсь, это наша не последняя встреча. И направился к выходу из кабинета. Эй, а вы чего расселись? Спросил я у Карнала и Мука. Здесь все, пошли дальше. Эта смена размеренного разговора и резкого начала каких-то действий, похоже, сбила моих друзей с того ритма, к которому они привыкли, так как Ленивец удивленно спросил. Что, уже? Ну да, ответил я, с этими господами и дамой у нас все решено. И добавил. По крайней мере, до завтрашнего утра. Мук сразу пошел за мной. Ленивец же как-то смущенно поднялся и произнес. Простите нашего молодого друга, дикарь, что с него взять, он мало что понимает в этикете и правилах поведения. Не уверен, что он и слова-то такие знает. Сделав изящный поклон, который я уже имел возможность пару раз наблюдать, он попрощался со всеми. Рад был с вами познакомиться, и направился вслед за нами. Уже подходя к двери, я стукнул себя по лбу. Как же я смог забыть? Простите, я же искал таких мастеров, как вы, не просто так. Мне нужно изготовить несколько костюмов из шкуры одного необычного животного. Но при этом она не должна потерять своих свойств, так как они уникальны и именно поэтому важны для меня. Вы сможете мне помочь. Я посмотрел на обернувшихся на мой голос ремесленников. «Можно ее увидеть?» – спросил Ламар. Протянул я. «Тут места маловато», – честно постарался я ответить на его вопрос. «Можно это сделать там, где вы занимаетесь выделкой шкур?» – спросил я. «Такой большой рулон», – удивился старый мастер. «Не совсем», – уклонился я. «Лучше пойдемте, я вам покажу». Выйдя в коридор, я стал дожидаться мастера и его ученика, но, как обычно бывает, за нами увязались и все остальные. Всем было интересно, что это не сможет влезть в кабинет к старому мастеру. Выйдя во двор, мы увидели большой навес, под которым просушивались различные заготовки и другой материал. Дальше была дубильня. Тут же лежали стопками необработанные шкуры, стояли бочки с какими-то настоями и смесями. В общем, здесь находилось примерно то, что я и рассчитывал увидеть. Правда, было и несколько особенностей. Некоторые бочки так и разили магией. Магия чувствовалась в настоях, каких-то смесях. Не везде, конечно, но кое-где она присутствовала. И еще, я так понял, кожевенники сами занимались и разделкой туш. Похоже, они хранили их тут же, а потом что-то делали с останками животных, с которых снимали эти самые шкуры. И это место привлекло мое особое внимание. Во-первых, как я понял, этими смесями был какой-то маринад, в который они помещали разделанное мясо и ливер. И во-вторых, в нем во множестве плавали занятные ментально активные штучки, которые нужно было оттуда срочно извлечь. Нечего им было пропадать в этом непонятном месиве. Мы сами придумаем им лучшие применения. Главное, разобраться в их свойствах. Что это? На всякий случай уточнил я, указав на контейнер с маринадом, хотя общее назначение мне и так было понятно. Краган посмотрел в указанном мной направлении, увидел большую бочку, на которую я показывал, и пояснил. Здесь мы храним мусор и те остатки мяса, что не смогли перепродать в различные таверны. Ведь после свежевания шкур остаются тушки животных, а на них тоже есть спрос. Тут же мы храним различный мусор и ливер, что не смогли продать. Туда залит специальный настой, не позволяющий испортиться мясу и попавшим туда внутренностям. Когда контейнер заполняется, мы перепродаем его или магам, они иногда скупают его для своих опытов, но это бывает редко, или торговцам животными, они охотно покупают у нас эту мясную смесь и кормят ею различных хищников. В общем, и на этом мы стараемся зарабатывать. Понятно, кивнул я. Вы не против, если и я у вас кое-что оттуда заберу? Могу заплатить. А зачем это тебе? Удивился молодой мастер. Мы, конечно, не против, но там нет ничего ценного. Ну, это на твой взгляд, ответил я ему. Давай 100 кредитов, и по рукам, вылавливай там все, что тебе понравится, усмехнулся он, подумав, что я откажусь. Не на того нарвался, хоть цена и была завышена. Я спокойно вытащил эту мелочь и отдал ему, но подходить к контейнеру не стал. Инвентарь и так уже извлек оттуда все, что мне необходимо. Порядка 50 органов различных животных, наполненных мента-энергией. И что? Спросил у меня Краган. В смысле? Не понял я. Так тебе там что-то нужно? Пояснил он. Наш маг уже все, что нам может оттуда понадобиться, выгреб. И я кивнул в направлении шагающего позади нас демоненка. Мой невысокий, но от этого не менее опасный, а самое главное, очень молчаливый друг удивленно посмотрел в мою сторону, но мне ничего не сказал. Молодец, все схватывает на лету, подумал я о муке. А потом, подумав, произнес, вы перед тем, как сбывать товар, приглашайте нас. Если нас что-то заинтересует, то мы будем готовы заплатить по 100 кредитов за такой вот контейнер, конечно, если в нем действительно будет что-то стоящее. И, помолчав пару мгновений, добавил, посмотрев на молодого и старого ремесленников, это мы готовы делать, даже если вы не вступите к нам в гильдию. Я замолчал, оглядывая окружающее пространство и прикидывая, где было бы сподручнее вытащить со склада тушку убитого в подземельях города древних животного. Тут Ламар, молча слушавший наш разговор, спросил: «Так маги не просто так скупают этот фарш», и указал рукой на большую емкость с потрохами. «Естественно», — ответил я, — «и, похоже, платят они вам не по сотне кредитов, верно?» «Да», — согласился тот, — «по 20, а мясники и торгаши по 10. Я на это лишь пожал плечами. «Ну вот и почувствуйте разницу. Мы стараемся вести честные сделки. Это в наших же интересах. Если в подобном мусоре мы не найдем ничего интересного, то и приобретать его не будем. А так, заплатим вам действительную стоимость. Своих мы не обижаем. Если там попадется что-то действительно ценное, то и премировать можем». Замолчав, я указал на достаточно большой пустой участок посреди двора и спросил у хозяев: «Можно воспользоваться этим местом?» Старый демон лишь махнул рукой. Мгновение, и посреди двора раскинулась огромная тушка того самого хомячка, что напал на нас в подземельях. «Сумка путешественника», — уточнил Рихар. «Да», — кивнул я. «Судя по всему, вам достался неплохой экземпляр. Работа никак не меньше, чем магистра пространственника». «Возможно», — согласился я. «Сумка мне досталась по случаю, кем она изготовлена, не знаю. Но не отрицаю, что ее сделал мастер своего дела». «Так и есть, мастер, и хороший», — подтвердил мое предположение маг. Между тем ремесленники, подошедшие поближе к материализовавшейся посреди их двора тушке, ходили вокруг нее, осматривая ее и обсуждая что-то между собой. «Это что?» — наконец спросил Ламар. «Да вот, одно маленькое и очень грозное чудовище пыталось натравить на нас эту милую зверюшку», — усмехнулся я. «И, как видите, у зверюшки ничего не вышло. А у чудовища?» — с интересом спросила стоящая поодаль Блэя. «И у него тоже», — ответил я ей, и уже серьезнее добавил: «Вообще-то это обитатель лесов из одного срединного мира, местные называют его Роланг. Никогда подобных зверей не встречал», — прокомментировал увиденный Ламар. Его племянник покивал, подтверждая слова своего учителя. «И я тоже», — Рихар же сказал. «В нашем родном мире есть подобные звери, но ничего необычного в них нет. Да и размером они чуть поменьше», — и посмотрел на меня. «Всякое можно встретить», — согласился я с ним. «Но это животное обладает рядом определенных свойств. Вернее, ими обладает его шкура. Присмотритесь», — предложил я магу. Он пару мгновений стоял и скептически смотрел на тушку зверя, однако потом удивленно взглянул на меня и, подойдя ближе, воскликнул: «Не может быть!» И вновь всмотрелся в труп зверя, активируя идентифицирующие плетения из школы магии Земли. «Очень сильные маскирующие свойства», — через некоторое время произнес он. «Никогда не слышал, чтобы кто-то находил существ с такими врожденными качествами. Очень жаль, что не слышал», — подумал я. «Был бы шанс поискать след, ведущий на планету Эри», — и ответил ему: «Ну, вот вам наглядный пример того, что не все и всем известно». И, уже обращаясь к мастерам-кожевенникам, сказал: «Я сам не стал свежевать эту тушку, боясь подпортить его шкуру. Но не это главное. Мне необходимо из нее сделать несколько комплектов одежды. Это возможно и сколько получится, можете хотя бы примерно прикинуть». Краган достал какую-то дощечку и сразу начал что-то на ней писать. Ламар пояснил его действия. «Считает он гораздо лучше меня, но для полной оценки нам нужны точные размеры того, для кого будет предназначена одежда». И он перечислил то, что ему требовалось: рост, обхват груди, талии, длина плечевой области и руки, объем рукава, ширина плеча, объем ягодиц, ширина бедер, длина брюк и длина ноги, размер стопы. После чего с усмешкой посмотрел на меня, ожидая ответа. Но не на того напал. «Мне нужно 2 женских костюма и 2 для ребенка». И я, выведя на ментоинтерфейс сохраненные виртуальные модели своих спутников, вернее, спутниц, а также Мука, При помощи кластера, вплоть до миллиметров вычислил все затребованные параметры, а потом продиктовал их ошарашенному демону. Не ожидал, честно признался он и пояснил. Я лишь хотел сказать, что без предварительной мерки подобные вычисления сделать будет очень проблематично, однако после твоего ответа. Подожди пару минут. И старый мастер подошел к молодому. Я пока стал инвентаризировать найденные внутренние органы животных. Ничего особо интересного среди них не оказалось, но кое-что из этого ливера получить все-таки было можно. Например, можно приготовить эликсир восстановления магической энергии или временного увеличения сил, пару органов пустить на эликсир лечения средних ран. Однако среди всего этого среднестатистического мусора был один странный, необычный орган, который позволял привить организму способность перерабатывать кремний в полезные минералы. Не знаю, кто был его источником и откуда он взялся, но это была единственная действительно интересная находка. Кожевенники закончили свои расчеты и подошли ко мне. Мы тут посмотрели и прикинули, и у нас получилось, что можно сделать два полных женских комплекта одежды по этим размерам и два детских. Это с учетом капюшона и походной укрепленной обуви. Мы так поняли, одежда нужна походного образца. Да, кивнул я. Хорошо, ответил Ламар. Тогда еще останется материала для изготовления одной куртки, примерно на мужчину средних размеров или крупную женщину. Я, задумавшись, огляделся кругом, и мой взгляд наткнулся на Линевиса. А почему нет? Повернувшись к Ламару с племянником, продиктовал необходимые параметры для изготовления куртки для Карнела. Его тоже нужно беречь. И представил, как она будет выглядеть. Тем более это вроде как форма уже получается. Надеюсь, это не привлечет к нашей гильдии слишком большого внимания. Хотя если действовать я стану за их спинами, а видеть будут в основном их, то никто нас не сможет связать, если, конечно, не будет знать всего точно. Ведь на мне нигде не написано, что я принадлежу к этой гильдии. Решено, костюмы им нужны, даже необходимы. Это дополнительная, небольшая мера безопасности для отвода глаз. Плюс они дают такой бонус, как практически полное сокрытие ауры. Хорошо, тогда договорились. Заказ у вас есть. Только я хотел бы получить не просто кожаные костюмы, а что-то вроде легкого полного доспеха. Ну и куртку укрепите максимально. Мне очень понравился тот составной вариант с тонкой кольчугой, что висел внизу в зале. Пойдет. Вполне, ответил Краган. Как я понимаю, этот слой материи нужно сделать внутренним и, по возможности, чтобы он подвергался минимуму повреждений, уточнил он. Все верно, согласился я. Тогда мы можем сделать один очень интересный вариант доспехов, который будет состоять из шелка, бархата, вашего материала и очень крепкой и плотной, но при этом неимоверно эластичной кожи виверны. Это такое драконоподобное существо. Плюс она даст дополнительную собственную естественную защиту от низкоуровневых магических атак. Однако эти костюмы вам выльются в копеечку. Этот материал неимоверно дорог. Но у нас он есть. Один из клиентов когда-то сделал заказ, но так и не смог оплатить его, и с тех пор материал лежит невостребованным. И в какую цену нам все это обойдется? Поинтересовался я.